Глава 23. Лара. «Что значит, вы не собираетесь ничего платить?» — опешил от слов Адама мистер Орси. Он действительно опешил и даже осел в кресло от такой новости, тем более Адам преподнес эту весть с достоинством, будто обсуждал не финансовые дела, а сегодняшнюю погоду с утра. «То и значит, мистер Орси», — произнес Адам, «но я сказал, что платить не собираюсь за все то время, пока над графством давлело проклятие, в том числе и начисленные штрафы за этот период. Но вы правы, кое-что я все-таки задолжал. После того, как проклятие пало и земли вернулись на карту королевства, я, как истинный подданный его величества, со всем почтением и радостью исполню свой долг и оплачу необходимый налог и даже небольшой штраф и пени». Адам выдвинул ящик стола и вытащил небольшой кожаный кошелек-конверт и протянул его приставу. «Здесь все согласно закону», — произнес граф. «Пересчитайте и выпишите мне соответствующий документ с нужной суммой и выплаченными штрафами, и поставьте дополнительно подпись напротив графы «Всякая задолженность отсутствует». Пристав долго буравил взглядом кожаный кошелек, потом рывком взял его, открыл и пересчитал все деньги. Потом поднял ошарашенно гневный взгляд на Адама и прошипел. «Вы что, с ума сошли?» Последнее слово так и вовсе сорвалось у него на фальцет. «Никак нет, мистер Орси, слабоумием не страдаю», — ровно ответил Адам. Пристав шарахнул кошельком по столу и вскочил с кресла. «Вы что же решили, что теперь сами можете назначать себе суммы налогов, штрафов и пени, игнорируя приказ короля и священный закон?» Я вздохнула, а так не хотелось драки. Адам же и бровью не повел. Он подошел к стеллажу, взял оттуда очень толстый том, раскрыл на нужной странице, куда заранее положил закладку, и аккуратно положил старинный фолиант перед взбешенным приставом. «Я соблюдаю закон о налогах, да и другие законы тоже по всем правилам, мистер Орси», произнес Адам спокойным голосом. Никакого крика, никакого намека на агрессию или недовольство, просто сухая констатация факта. Он знал, что прав, и что тот самый закон о налогах на его стороне. Шах и мат вам, королевский пристав. Мужчина нехотя вчитался в указанную пальцем Адама строчку, потом изменился в лице и склонился над книгой. Явно не поверил своим глазам и поэтому нацепил на глаз монокль. Снова прочитал строку из закона, неслышно шевеля губами. Потом вернулся в кресло и задумался. Надолго задумался, трогая тяжелый подбородок и хмуря кустистые брови. «Ну и хотелось спросить мне». И чтобы слова не сорвались с языка, прикусила нижнюю губу, а за спиной на удачу сцепила два пальца. «Вы понимаете, милорд, что тем самым ставите короля в положение, в котором его величеству не понравится оказаться?» Наконец соизволил заговорить мистер Орси. «Тем, что король оказался неправ?» Не выдержала я, или тем, что в его окружении находятся помощники, не владеющие буквой закона. «Леди, это разговор двух мужчин», — предупредил меня пристав. «Я вообще не понимаю, зачем вы здесь сейчас находитесь». «Леди Свон как раз заинтересована в Бистауне, мистер Орси», — осторожно закинул удочку Адам, как мы и договаривались. «Да? Любопытно». «И чем же вас оно заинтересовало?» — с угрозой поинтересовался пристав. «А почему нет?» — пошла я ва-банк. «Его величество почему-то же заинтересовало графство, верно? Так почему оно не может быть интересно кому-то еще?» Пристав вдруг едва заметно дернулся, но я успела поймать и подметить это короткое движение. «Да, значит, я оказалась права. Все они знали. Просто королю позарез нужен Бистаун. Но для чего? Земель ему мало. Сажать морковку больше негде. Или, быть может, любовница капризно затребовала Бестаун, потому что решила стать хозяйкой этих земель? Я ведь так и не услышал, откуда вы, леди Свон. Издалека, — ответила туманно и добавила. Но чтобы вы поняли серьезность моих намерений, то я приоткрою вам завесу своей небольшой тайны. Дело в том, что я прибыла в Бестаун для поддержки и помощи графу Адаму Бисту. И не просто кем-то, а феей. «Феей?» — выпучил глаза пристав. «Как феей?» Он посмотрел на Адама, что стоял точно каменный со сложенными на груди руками, а Адам криво усмехнулся. «Однажды, проклянув меня, фея раскаялась и решила вернуть долг. Он перевел взгляд на меня и добавил: «Леди Свон поможет мне поднять графство и вдохнуть в него новую жизнь. Вы можете доложить обо всем его величеству, мистер Орси, и дать понять, что я ни в коем разе не собирался унижать его и делать посмешищем. Но вы должны также понимать, что закон одинаков для всех, так почему я должен платить за то, за что не должен? И чтобы сгладить неприятный доклад о встрече со мной, предлагаю вам предоставить королю бизнес-план по модернизации и улучшению во всех сферах графства Бестаун. Быть может, его величество заинтересует некоторые моменты, о которых мы сможем подробнее поговорить в переписке. Помимо бизнес-плана, здесь лежит и само письмо». Адам протянул приставу папку, в которой лежали сшитые и списанные моим почерком листы и его письмо. Пристав осторожно взял протянутую папку, открыл ее, пролистал страницы, потрогал запечатанный сургучом и оттиском графской печати конверт и покачал головой. Потом вдруг усмехнулся и произнес: «Все женщины одинаковы. Встречают мужчину и тут же начинают его переделывать и подминать под себя». Это он обо мне такого лестного мнения? Знать меня не знает, а заявляет, что Адам уже чуть ли не подкаблучником стал. Адам нахмурился и сказал: «Ваши слова не относятся ни ко мне, ни к леди Свон». «Все мы так считаем, голубчик», — произнес пристав. «Я передам королю ваши слова и вот это». Потом он посмотрел на меня как-то хитро и, усмехнувшись, произнес: «Ни за что не подумал бы, что такая милая и очаровательная леди окажется подобным сюрпризом». «Неприятным сюрпризом», — хотел он сказать, как я поняла. «Но мне все равно. Пусть уже уезжает и падает в ножки своего короля. Отдуваться-то ему, а не нам. Хотел бы я остаться еще ненадолго», — произнес мистер Орси, поднимаясь с кресла. «Но меня ждет экипаж и дорога домой. И скажу то, что никому никогда не говорил». Он посмотрел на Адама с уважением и сказал: «Не ожидал. Удивлен. Достойный отпор». На этом все. Вежливый кивок и последние слова: «Провожать не нужно». Ха. А я готовилась к кровопролитной войне. Но это хорошо, что ничья кровь сегодня не пролилась. Оставшийся день пролетел как-то незаметно. Кузины и их маман продолжали серьезно хворать, не слезая со своих горшков. У меня даже промелькнула мысль, а не переборщили ли мы. Но миссис Фанни заверила, что прочистительное средство, которое приняли все три леди, мягкого действия. Хуже точно не будет, обезвоживание им не грозит. Я успокоилась и больше не думала о тетках. Не мешают, и слава богу. А уже вечером после ужина мы с Адамом вышли в сад. Мы долго сегодня разговаривали, обсуждая пристава и дальнейший ход властей. Документ господин Орси подписал, но король — это все же король. Вдруг монарх скажет, что ему нет дела до каких-то там законов, и затребует свое. В гневе провозгласит: «Аз есмь закон! Мое слово должны исполнять беспрекословно и в полной мере». Вот что тогда делать-то будем? Сомнения заполнили мою голову, как письма из папки спам. и никак не могла от них отделаться. Как ни странно, но вот Адам был спокоен и немного посмеялся над моими предположениями и страхами. Лара, его величество, хоть и самолюбив и горд, но все-таки не дурак. Я написал ему подробное письмо. Мое предложение должно заинтересовать его. А если не заинтересует? Точнее, не так. Заинтересовать-то заинтересует, но что ему мешает без тебя все провернуть? Адам хитро усмехнулся. Потому что он не знает эти земли, как знаю их я и мои люди. Без нас он здесь будет довольно долго разбираться, и это он прекрасно понимает. Я покачала головой. Уповая на то, что ваш король и правда нормальный и адекватный мужчина, а не капризный и изнеженный монарх-переросток. «Лара!» — укоризненно вздохнул граф. «А что, Лара?» — рассмеялась я. «Еще скажи, что я не права». «Ты во многом оказалась права», — улыбнулся граф. «И это всего за каких-то 4 дня». «Это еще что? Вот завтра поедем смотреть твое хозяйство и будем воплощать все планы и идеи в жизнь», — подмигнула ему. «Кстати, ты так и не сказал, что там такого предложил королю. Помимо моих идей есть ведь нечто еще, верно?» «Верно», — расплылся в широченной улыбке он. «После твоей неуемной энергии, вихре идей нашего мозгового штурма, я думал и кое-что понял». «Да», — протянула я. «И что же это?» «На моих землях есть одно место, которое давно не используется и о свойствах которого многие забыли. Да что там говорить, все забыли. Даже я!» — воскликнул в сердцах Адам, и от его вскрика вздрогнул Хёскульт и недовольно проворчал, приоткрыл один глаз, посмотрел на хозяина с откровенной укоризной. «Но благодаря рассказам и записям еще моего деда я нашел это сокровище». «Адам, я сейчас умру от любопытства», — проворчала я. «Подожди», — рассмеялся он, отодвинул от себя зарычавшего волчака и прошел к бару. Налил в 2 бокала рубинового напитка, один протянул мне и сказал: «Пойдем в сад». «Ты меня сейчас с ума сведешь», — рассмеялась я, принимая и руку, и бокал. «Столько таинственности, что я уже начинаю думать, будто на твоих землях закопано золото Колчака». «Не знаю ни о каком золоте Колчака», — произнес он весело. «Но да, есть кое-что на моих землях, что как раз и заинтересовало короля. По крайней мере, я так думаю. Карты, книги и записи никто не отменял. Вот он и узнал. Ведь больше ничего, кроме этого места, в Бистауне нет интересного и важного. Все, срочно говори. Ненавижу тайны, сюрпризы и недоговоренности», — наигранно-грозно прорычала я. Адам рассмеялся и, предложив свой локоть, повел меня в розарий. «Сейчас все узнаешь». Луна осветила розовый сад, залила серебром цветы и листья. В лицо подул прохладный ветерок. Но Адам вдруг набросил мне на плечи шерстяной плед. Я вдохнула запахи, напоенные цветочными ароматами ночи, и глубокий покой снизошел на мою душу. Адам повернулся ко мне и мягко улыбнулся, салютуя бокалом. Лунный свет упал на него. Высокий, сильный, взъерошенные волосы. Отпив из бокала, он, наконец, рассказал. «На моих землях имеется одно место с уникальным горячим источником. Терма рождается на горе Маунт-Бист, на высоте более 1000 метров над уровнем моря. С этой высоты термы опускаются на глубину 5 километров ниже уровня моря, где формируют свой неповторимый состав. После этого горячий ключ выходит на поверхность с температурой плюс 70 градусов на глубине 20 метров. Температура очень высокая, но рядом протекает родник. Есть место, где соединяется горячая и холодная вода, и происходит поистине волшебный источник. Если вы думаете, что я была поражена этой информацией, то вы ошибаетесь. Я была в полнейшем ауте. Получила информационный нокаут». «И ты говоришь об этом сейчас?» — прошептала я, до конца еще не переварив услышанное. Это же все меняет. Тут ведь можно так развернуться, боже мой, Адам! Сидишь буквально на золоте и ни шиша не шевелишься. Я хотела рассказать завтра, когда мы поедем осматривать мои владения, сказал Адам. Я нашел дедову карту, которую он в подробностях составил и вложил в свой дневник. Если честно, не появись ты здесь и не начни тормошить меня, я бы так и не нашел дедовы записи. А сам я уже и забыл обо всем. Маленьким был, когда дед рассказывал об источнике и мечтал построить здесь. Что построить? Тут же ухватилась я за его слова. Он пожал плечами. Какой-то центр для всех людей. Для всех, понимаешь? И для простых, и для знатных. Он вздохнул и посмотрел на луну. Я взглянула на ночное светило и тоже вздохнула. Скоро луна станет полной. Но тут же отмахнулась от этих мыслей, подумаю потом, а сейчас важно другое дело. И что случилось? Почему он не воплотил мечту в жизнь? Он скоропостижно скончался, сухо ответил Адам. Неудачная охота, Лара. Ружье само выстрелило и поразило его в самое сердце. Бабушка не пережила эту трагедию. И я, конечно, сам все плохо помню, маленьким был. Я думаю, дедов дневник спрятала бабушка, а то так бы и канули эти записи в бездну. А твой отец, нахмурилась я, подозревая, что ни хрена смерть деда Адама не случайна. У отца было другое увлечение, Лара. Он смеялся над мечтой деда и считал ее невыполнимой. Просто, судя по карте и записям, это место находится на плато, на которое можно попасть, пройдя болото, а затем опасные горные тропы. Погоди. Что, до сих пор никто не знал о чудодейственной воде и месте, где оно находится? — опешила я. Ну, почему же, — хмыкнул он. Кто-то да знал. Местным жителям не до воды, сама понимаешь. У них работы много, а вода... Вдруг мой отец был прав, и это просто вода, без каких-то там целебных свойств. «Ага, ну, конечно», — съязвила я. «Поэтому королю позарез понадобилось твое графство». «Мне тоже так кажется», — согласился Адам. Я полностью осушила бокал и, проглотив пряный напиток, едва не поперхнулась от возникшей мысли. «Стой! Ты хочешь сказать, что об этом месте и волшебной воде ты рассказал королю в своем письме?» — с ужасом прошептала я. «Не совсем», — улыбнулся он печально. «Я написал, что имею некоторые предположения в отношении своих земель, которые интересны его величеству и которые я мог бы исследовать и по полученным результатам сообщить ему. И если результаты будут положительными, то я был бы счастлив предложить королю долю». «Очуметь!» — простонала я. «А харя у короля не треснет?» Я со злости резко поставила бокал на садовый столик, и, увы, бокал моего гнева не выдержал, и хрустальная ножка обломилась. «Проклятье!» — разозлилась на себя. Адам взял мои руки в свои, разглядывая мои ладошки на наличие порезов от стекла, но убедившись, что я цела, со вздохом сказал. «Лара, в любом случае, о необычных находках я обязан был бы сообщить королю». «Но твой дед почему-то не стал сообщать», — язвительно заметила я. Адам долгим взглядом смотрел мне в глаза, а потом серьезно сказал. «Королю нет, но кому-то из дворца сообщил. Я нашел одно письмо из королевской канцелярии, где нет ни имени, ни должности, есть только инициалы — Р.А. «Ну, дела», — протянула я. «Что-то мне кажется, не все так просто с этим твоим источником, Адам. Завтра же планируем и собираемся в поход. Изучим вместе карту твоего деда, посмотрим по нынешней карте и послезавтра отправимся. А осмотр твоих земель отложим. Мы должны быть на шаг впереди королевских лисов, Адам». Он вдруг рассмеялся. «Мне так нравится, что у тебя волевой, авантюрный и сильный характер. Мне очень не хватало твоей твердости в жизни».